Виктор Фирсов. «Башня из сломанных мыслей». Книга текстов. Говорят, есть где-то город, а в городе том площадь, а посреди площади башня. Башня из сломанных мыслей. Каждая мысль по отдельности ничего не значит, но становятся они друг другу на плечи и плечом к плечу, и проступает на поверхности стен их шершавый смысл. Ходят слухи, что башня построена по образу и подобию башни из слоновой кости. Но никто никогда не видел оригинала, поэтому рассуждать об этом бессмысленно. Говорят, будто похожа она на башню из черного дерева, но чего только не услышишь в последнее время. Есть мнение, будто живет внутри башни хранитель, только не ясно, что же он охраняет и есть ли он вообще, ибо нет в той башне ни входа, ни выхода. Да и башни, по сути, никакой нет, только игра мысли и плод воображения. С четырех сторон колотят в вечность ее неумолимые куранты, и качается на ветру ее уткнувшийся в небо шпиль. Не сыскать злодея, чтобы ее разрушить, и не найти добряка, который бы ее укрепил. Башня из сломанных мыслей живет жизнью дерева. Все, что ей нужно, это расти, тянуться вверх, к звездам, что она и делает. Сначала и не знал я, для чего ее строил, а теперь понимаю, что сложна она из чистого самоотречения.